Главной виной Михаила Борисовича Ходорковского лично я считаю лоббирование непринятия закона о лоббировании. Он слишком рассчитывал на собственные связи, а потому опасался, при наличии закона многие другие деловые люди обретут сходные с ним возможности. Более того, усилиями нанятых им политиков и пропагандистов сама идея закона о лоббировании, то есть о гласности всех взаимоотношений бизнеса с политикой, скомпрометирована у нас настолько, что его принятие в обозримом будущем маловероятно. В результате бизнес и политика у нас все равно связаны, но невозможно отследить эти связи, а тем более оценить, каковы их последствия для общества в целом. Правда, за это время и нефть подорожала чуть ли не в пятеро, а значит чистая, за вычетом издержек на добычу и транспортировку, прибыль выросла раз в 10. Но по меньшей мере 3 крата роста цены компании – следствие невыгодных внешних обстоятельств, а несомненной эффективности приватизации. Об ЮКОСе я говорю так подробно прежде всего потому, что компания – один из очень немногих примеров национализации в нынешней России. Правда, есть еще Сибнефть, выкупленная по реальной цене, но в ее истории есть и пример неэффективной приватизации. Первый покупатель, Березовский, превосходный изобретатель схем ведения дел, но далеко не лучший организатор. А уж главный способ его деятельности – приватизация менеджмента, то есть подкуп руководителей компаний, ему не принадлежащих, и вовсе годен только для работы с казенными корпорациями. Так, в правлении общественного российского телевидения все представители государства дружно голосовали под диктовку Березовского. Неудивительно, что Абрамович, не столь изощренный политик, но хороший управленец, выкупил Сибнефть у Березовского куда дешевле, чем продал государству. Других сколько-нибудь серьезных случаев национализации в новейшей российской истории незаметно. Не зря Илларионов обвиняет власти еще и в квазинационализации. Что это такое, сказать трудно. Именно поэтому оправдаться от столь расплывчатого обвинения практически невозможно. Вероятнее всего, Илларионов имеет в виду массовое вмешательство чиновников в хозяйственную жизнь. Формы вмешательства весьма разнообразны и зачастую разнобезобразны. Мелочная регламентация того, что должен регулировать изменением спроса сам рынок, нелепые и каждодневно усложняющиеся налоговые и таможенные правила, принуждение к оплате властных затей от посадки газонов до городских праздников под лозунгом социальной ответственности бизнеса, хотя именно бизнес дает местным властям налоги, в том числе и на все их затеи. Наконец, прямые поборы и взятки. Но все это ни в коей мере не национализация. Инициатива здесь исходит не от государства как целого. И интересы государства, пусть и превратно понятые, ни в коей мере не защищаются. Ибо нельзя путать интересы государства с интересами отдельных его чиновников. Так же, как интересы страны с интересами государства. Словом, национализации у нас пока далеко не так много, чтобы считать ее болезнью. Оно и понятно. Доля сырья, добычей которого не слишком сложно распоряжаться, в нашем доходе пока явно меньше, чем в венесуэльском. Зимбабвийская болезнь. Уничтожение экономических и политических институтов современного цивилизованного общества не просто болезнь, а явное преступление. Хотя зачастую и без заранее обдуманного намерения. Нынешний зимбабвийский диктатор Роберт Мугабе, похоже, не намеревался вернуть свою страну в первобытный строй. Просто у него был единственный способ расплатиться с бесчисленными партизанами и террористами, приведшими его к власти, как положено в наши дни, путем хорошо организованных демократических выборов. Голоса белых фермеров, создавших в африканской пустыне и степи современное эффективное сельское хозяйство, ценились наравне с голосами аборигенов, доселе не знавших более вменяемого управления, чем пляски шамана и команды вождя. Западные фанатики демократии так и не поверили бывшим властям Южной Родезии, лучше знавшим местные обычаи. Международное сообщество сочло, победа лидера, обещающего раздать своим сторонникам все фермы, а их хозяев изгнать, меньшее зло, чем ограничение избирательных прав. Последствия очевидны. Партизаны, возможно, умели подчиняться командам, но работать самостоятельно, да еще в сельском хозяйстве, где нужно изучать все капризы не только переменчивой погоды, но и куда более переменчивого рынка, никто из них не обучен. А уж откровенные грабители, захватывающие фермы даже без официальных разрешений, и подавно хотят порыться не столько в земле, сколько в шкафах изгнанных хозяев. Страна, еще недавно кормившая добрую половину Африки, да и в Европу продававшая немало дорогой экзотики, в считанные годы ввергнута в массовый голод. Его, естественно, объявили следствием саботажа все тех же белых фермеров. Мол, не догадались запасти продовольствие лет на 10 вперед, да и технику накопить, чтобы новым хозяевам было что ломать. Столь простое объяснение убедит не каждого. Мугабе рисковал на следующих выборах проиграть любому, кто внятно изложил бы избирателям его заслуги. Потому и пришлось сворачивать даже ту видимость демократии, по вине которой попал во власть он сам. Со времен написания этой статьи Зимбабве успела установить мировой рекорд обесценивания валюты и в конце концов вовсе отказалась от ее эмиссии, разрешив использовать во всех внутренних расчетах валюты других стран. Картина грустная, но вписывается ли в нее нынешняя Россия? Путин пришел к власти на выборах, цивилизованных по всем мировым стандартам. Как непосредственный участник предыдущей думской предвыборной кампании, заверяю, антипутинские силы располагали тогда куда большей административной и агитационной мощью, нежели его сторонники. Даже эффектный жест Ельцина, уступившего ему престол, ничего не гарантировал. Собственный ельцинский рейтинг умелые пропагандисты давно опустили ниже любого плинтуса. Путин победил собственными и, конечно, своих политтехнологов усилиями. О его противниках же скажу лишь, как в классическом анекдоте о даме, пошедшей в музыкальный конкурс по протекции. Ей не хватило одного голоса, ее собственного. Вторые выборы Путин выиграл за явным преимуществом. Слишком очевидна была популярность президента. Ветераны вроде Жириновского с Зюгановым вовсе не соревновались, дабы не потерять остатки репутации политических тяжеловесов, а выставили дублеров. Прочие кандидаты явно хотели не победы, но только рекламы за казенный счет. Хозяйственные успехи Путина не чета зимбабвийским. Правда, основная их доля порождена рекордно выгодной сырьевой конъюнктурой. Со всеми поправками на инфляцию, нефть сейчас едва ли дешевле, чем в разгар войны Ирака с Ираном или накануне бури в пустыне. Но все же следует признать, очередной экономической удачей мы распоряжаемся ощутимо умнее, нежели, к примеру, в брежневские годы. Тогда шальные нефти доллары частью проели, что сейчас помнится как блаженная эпоха застоя, частью растратили на поддержание нескольких десятков правителей, включая откровенных людоедов, только за их красивые обещания идти по пути социализма. Увы, сырьевое участие не бывает долговечно. Но хоть сегодня у Путина нет причин опасаться мести оголодавших подданных, значит и демократия ему не так опасна, как Мугабе. Конечно, многие российские чиновники склонны к грабежу немногим меньше ветеранов Мугабе. Но Путина, скорее всего, выручит российская поговорка «не страшен царь, а страшен псарь». Ельцину приписали ответственность даже за многие деяния, совершенные явно против его воли. Путина же народ считает невиновным ни в каких преступлениях и ошибках даже тех, кого назначал лично он, ни с кем не деля ответственность. Разумеется, весь авторитет Путин постарается использовать для поддержки будущего преемника, как Ельцин когда-то поддержал его. Учитывая разницу рейтингов, поддержка, скорее всего, станет эффективнее ельцинской. На президентских выборах 2008 года этот прогноз оправдался. Но традициям демократии это никоим образом не противоречит. Рейган в 1988 поддержал Буша, Клинтон в 2000-м — Гора. Рейгану повезло, отставка Клинтона не сыграла, но никто не усомнился в их демократизме. А вот свободы слова при Путине и впрямь стало куда меньше, чем при Ельцине. Да и многие общественные организации потеряли былую вольность маневра. Но, честно говоря, чего-то подобного и следовало ожидать. Свобода действовать возможна только вместе с ответственностью за последствия действий. В первые годы любой революции механизмы, обеспечивающие ответственность, всегда нарушены. Это порождает иллюзию вседозволенности. Зато потом приходится ответить каждому за все и сразу. Замечу, все эти уважаемые звенья общества нужны прежде всего для контроля за властями, а заодно и друг за другом. Но про взаимоконтроль они, увы, давно позабыли. Власть же в условиях примитивной сырьевой экономики нуждается в минимуме надзора. Его и нынешние остатки свобод обеспечат. Итак, зимбабвийская болезнь у нас, если и есть, то в легчайшей форме, и причин для обострения не предвидится. Сырое величие. Диагноз, поставленный Илларионовым, следует признать заметно преувеличенным. Названные им экономические болезни или проявляются в России в минимальной степени, или вообще не могут быть признаны болезнями, а являют собою лишь неугодные Илларионову, как и многим другим политикам, сделавшим демократию своей профессией, общепринятые нормы. Единственное серьезное исключение из общей пристойной картины – нидерландская болезнь. Доля сырья в российском валовом продукте и впрямь велика. И что еще хуже, фактически отсутствуют не только планы снижения этой доли, но и отчетливое понимание, почему ее необходимо снижать. Более того, многие отечественные политики считают сырьевое изобилие главным козырем страны. Даже президент провозгласил одной из первоочередных задач превращение России в великую энергетическую державу. Между тем, еще ни одна держава не стала и даже не осталась великой исключительно благодаря экспорту сырья. Спикер британского парламента доселе сидит на мешке с овечьей шерстью, символе основы экономического могущества Англии. Страна и впрямь несколько веков развивала экспорт шерсти, но экономическое могущество пришло, когда власть разрешила экспортировать не сырую шерсть, а только продукты ее переработки – пряжу и ткань. Самый же бурный рост британской промышленности начался как раз тогда, когда предельные и ткацкие фабрики, натренировавшись на местном сырье, перешли на импортное – хлопок. Главным экспортом хлопка, а заодно и табака, добрый век были некоторые британские колонии, ставшие потом южными субъектами Федерации Соединенных Государств Америки. Основная масса рабов из Африки вывезена за океан для работы на табачных и хлопковых плантациях. Вирджинский табак и нынче обязательный компонент любого приличного сорта курева, кроме разве что сигар. Да и египетский хлопок, не говоря уж о коротковолокнистом среднеазиатском, из него пристойную ткань сделаешь разве что вручную, заметно уступает американскому по технологическим возможностям. Словом, все предпосылки для превращения Юга СГА в великую сырьевую державу были налицо. Вдобавок, основные вооруженные силы и военные запасы базировались на юге для противостояния индейцам и Мексике. Когда Юг Федерации ради сохранения привычного, основанного на рабстве, образа жизни, объявил в 1861 об отделении от Севера и преобразовании в Конфедерацию, оставалось только гадать, когда южный президент Джефферсон Дэвис примет капитуляцию северного президента Абрахама Линкольна. Победил Север. Для начала его флот блокировал экспорт южных товаров и импорт военного снаряжения, а собственное промышленное производство руками неопытных рабов не организуешь. Южане покрыли старый пароход броней, неуязвимой для тогдашних пушек, дабы уничтожить Северный флот. Северяне за считанные недели построили, по проекту местного шведа-инженера Эриксона, принципиально новый броненосец, с малым надводным бортом и сверхмощными пушками во вращающейся башне, и загнали южное чудо-оружие обратно в базу.